не просто доверять. Строить мостик до мина, море грусти на вина, нас нет, нет. Она кричала, кричала, кричала, ей важно было доказать свою правоту. И в это время нас печалью нечаянно встречала. Неуловимый момент, имели право думать. Чем они лучше нас тебе видны? Жизнь была яркими красками, теперь бледнеет. Терпеть не мне было время, огонь пылал вожатым. Жизнь будто лагерь, ведь когда-то мне была важна ты. А так в пизду, кричу себе, хотя постойка. А нет, иди, веди меня, ни капли не достойно. Занимайся чем угодно, хоть поход на ступ. Не желал, чтоб сдохла, сука, твоя жизнь, плохой поступок. А я привык верить в грусть. Вся жизнь груз, но я не пуст. И я тебе напомнит отражение неба в луже. Человек, что умер, но однажды отчим не был нужен. Ай, не просто доверять. Строить мостик до мина. Море грусти, но вина в нас нет. Нет. Ай, не просто доверять. Море грусти, на вина в нас нет. Мимо тебя пройдет он, как нет меня тут. И я куда-то бегу от тебя далеко, но снова здесь. Сонливость давит на виски от стресса. Сопливый дайвинг от любви до секса. Я снова потерялся где-то в глубине. Есть дорога до психа, и она все длиннее. Куда нас приведут эти пути? Жизнь в хитросплетении эхи, мы дети рутин. Хотим терять в его в полмира. Примеряем себя на людях, считая их больными. Да я столько планов целил, но убит почти на 100. Жизнь кипит неполноценен. Видел все, что мог, и чуть был не убит на пару цепок. Слезы мамы, сынок, приди домой хотя бы целым. Ай, не просто доверять. Строить мостик до меня. Море грусти, на вина в нас нет. Ай, не просто доверять. Строить мостик до вина. Море грусти, на вина в нас нет. Нет.